Шрила Прабхупада ки джай. Шри Шринитай Гауранга ки джай. Гаура Премананде Хари Хари Гоу. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Гран Шримад Бхагаватам, песня 5, глава 18, молитвы жителей Джамбудвипы. Текст 21. Перевод стиха. О Господь, Ты без промедления исполняешь все желания женщины, которая с чистой любовью поклоняется Твоим лотосным стопам. А если женщина поклоняется Твоим стопам с какой-то корыстной целью, Ты тоже быстро исполняешь ее желание, но потом ей придется скорбеть, и сердце ее будет разбито. Поэтому не следует поклоняться твоим лотосным стопам ради обретения мирских благ. О Господь, Ты без промедления исполняешь все желания женщины, которая с чистой любовью поклоняется твоим лотосным стопам. А если женщина поклоняется твоим стопам с какой-то корыстной целью, ты тоже быстро исполнишь ее желание, но потом ей придется скорбеть, и сердце ее будет разбито. Поэтому не следует поклоняться твоим лотосным стопам ради обретения мирских благ. Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримада Ача Бхактивиданты с вами Прабхупады. Шрила Рупа Госвами описывает чистое преданное служение таким образом. Аньябхилашита шуньям джанакармадья навритам. Поклоняться Верховной Личности Бога нужно не ради исполнения своих материальных желаний, связанных с кармической деятельностью или философскими поисками. Служить лотосным стопам Господа значит служить Ему так, как того желает Он. Поэтому от начинающего преданного требуется поклоняться Господу в строгом соответствии с правилами, установленными духовным учителем и шастрами. Следуя этим правилам, преданный постепенно развивает в себе привязанность к Кришне, а когда в нем пробуждается изначально присущая ему любовь к Господу, он начинает служить ему спонтанно и бескорыстно. На этом уровне преданный в совершенстве постигает свои отношения с Кришной. Он не просит Господа ни о чем материальном, но Господь сам заботится о таком преданном, защищая его и обеспечивая всем необходимым. В Бхагавадгите 9.22 сказано «Аньянаш чинтан томам еджана парью пасате тишам нитьябхектанам йогакшимам вахам яха». Кришна обещает, что Он лично будет заботиться о каждом, кто посвятил себя преданному служению Ему. Господь сохранит все, что уже есть у такого преданного, и даст ему все, в чем он нуждается. Так зачем же беспокоить Господа, моля Его о чем-то материальном? В таких молитвах нет необходимости. Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур объясняет, что даже если преданный хочет, чтобы Господь исполнил какое-то его желание, не следует считать этого преданного сакама бхактой, то есть тем, кто служит Господу с корыстью. В Бхагавадгите Кришна говорит «Чатурвидха баджанте мам джана сукрити норджуна артоджигясур артхартхи гьянича бхаратаршабхам». «О лучший из Бхарат, Арджуна! Четыре типа праведных встают на путь служения мне – страдающие, ищущие богатство, любознательные и те, кто стремятся постичь абсолютную истину. Арта и артхартхи, то есть те, кто обращается к Верховной Личности Бога за избавлением от страданий или за деньгами, не являются сакамами бхактами. Хотя и кажутся ими, они просто невежественны, поскольку находятся на начальной стадии преданного служения». Даже в Бхагавадгите Господь Кришна говорит «Удара шарва эвайте». Все они – возвышенные души. Хотя у преданного, стоящего в начале духовного пути, могут быть какие-то материальные желания, со временем они исчезнут. Поэтому в Шримад-Бхагаватам 2.3.10 дается следующее наставление. Акама шарва камова мокша кама удардхи теврина бхакти йогина яджета пурушам парам. Человек с возвышенным складом ума, исполнен ли он материальных желаний, свободен ли от них, или же стремится к освобождению, должен во что бы то ни стало поклоняться высшему целому, личности Бога. Даже если человек хочет что-то материального, он должен просить об этом не кого-нибудь, а самого Господа. Тех же, кто за исполнением своих желаний обращается к полубогам, называются ништабудхи, людьми с помраченным рассудком. В Бхагавадгите 7.20 Кришна говорит: «Камайштайштайр гритадьяна прападьянте няядева там там ниямам астхая пракритья нитая свая». Те, чей ум осквернен материальными желаниями, принимают покровительство полубогов и поклоняются им, следуя предписаниям шастр, соответствующим природе этих людей. Иногда преданные, у которых есть материальные желания, просят Господа исполнить их. Однако здесь Лакшми Деви на основе своего опыта объясняет им, что Господь – это Камадева, и потому нет никакой надобности просить Его о чем-либо материальном. Богиня Процветания говорит, что нужно просить служить Господу без всяких корыстных целей. Пребывая в сердце каждого живого существа, Верховный Господь хорошо знает наши помыслы и, когда придет время, исполнит все наши желания. Так давайте же просто служить Ему, во всем полагаясь на Него и не беспокоя Его материальными просьбами. О Господь! Ты без промедления исполняешь все желания женщины, которая с чистой любовью поклоняется твоим лотосным стопам. А если женщина поклоняется твоим стопам с какой-то корыстной целью, ты тоже быстро исполняешь ее желание, но потом ей придется скорбеть, и сердце ее будет разбито. Поэтому не следует поклоняться твоим лотосным стопам ради обретения мирских благ. Омагян. Итак, поклоняться Верховной Личности Бога нужно не ради исполнения своих материальных желаний, связанных с кармической деятельностью или философскими поисками. Служить лотосным стопам Господа значит служить Ему так, как того желает Он. Итак, это суть бхакти-йоги или суть юга-дхармы. Эти желания Кришны, как бы он хотел, чтобы служило ему живое существо, выражаются в его миссии, как юга-аватары. Когда юга-аватара приходит и распространяет юга-дхарму. Юга-дхарму. Есть разные аватары. Есть аватары, которые приходят в определенную эпоху, но не для того, чтобы распространить юга-дхарму. Допустим, мы знаем, Господь Будда приходил, и также он является Всевышним Господом. Но он не приходит распространить юга-дхарму. Он приходит остановить убийство животных. Таким образом, есть разные аватары, которые приходят в разные эпохи, но не все они имеют миссию распространять юга-аватару. Кто-то один приходит с этой миссией распространить именно юга-дхарму. Юга-дхарму. Поэтому их называют юга-дхарма-аватары. Не просто юга-аватары. Юга-аватары – это те воплощения Господа, которые приходят с определенными миссиями, но не для того, чтобы дать юга-дхарму, то есть метод, предназначенный для данной эпохи, при помощи которого человек может удовлетворить Господа. И Господь сам говорит, что бы Он хотел от людей данной эпохи, как бы Он хотел, чтобы они поклонялись. Но говорится, живое существо – в соответствии со своими материальными желаниями ищет разные виды поклонения или прибегает к разным религиозным системам, соответствующим его собственной природе. То есть то, что нравится нам. И поскольку мы находимся в этой материальной энергии, находимся под ее влиянием, а она состоит из трех модусов – благости, страсти и невежества, то мы, несомненно, ищем методы, которые в большей степени удовлетворили бы наши представления, либо кармические, то есть наши материальные желания, либо наши философские. наши представления о мире. И поэтому, несомненно, люди делятся на две эти категории. Одни называются люди, следующие кармическим путем, это люди, все воспринимающие с позиции выгоды материальной, и другие, все воспринимающие с позиции того, как они хотели бы или как бы они представляли в своем уме или разуме. Итак, мы видим, что на сегодняшний день очень много таких людей, которые привлекаются разного рода философией, разного рода предсказаниями и так далее, которые возбуждают их собственный ум. И они начинают думать, что это миссия прямо, что это... Но это дело лишь в том, что возбужден их только ум. Возбужден только исключительно их ум. Почему? Потому что эта концепция четко совпадает с их конфигурацией гун материальной природы. Именно с их конфигурацией, в результате их прошлой благочестивой и греховной деятельностью. И Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур объясняет, как в человеке присутствует этот сбор разных реакций деятельности, совершенной в прошлом. И какова же причина была этих реакций? Несомненно, желание независимости и желание чувственных наслаждений. Поэтому многие люди говорят о Боге, говорят о поклонении Богу, даже практикуют поклонение Богу. Но в Бхагавадгите Кришна говорит, они делают это в соответствии со своей собственной природой. То есть они выбирают из практик ту, которая нравится им, а не ту, которая нравится кому? Богу. В этом различие между бхактами и всеми остальными – карме, гьяне и йоге. И карма, гьяна и йога описываются в ведах. Поэтому Кришна говорит, люди, услышав ведические концепции, очень привлекаются. Почему? Потому что в них существуют темы, связанные с пацифизмом, то есть с тем, что можно погасить все горячие точки. Это означает, можно прийти к миру во всем мире через эти ведические предписания и практики. Следующее. Можно решить все экологические проблемы. Это означает чистая вода, чистый воздух, чистые продукты питания, банан, сорванный с елки, несомненно, приносит в миллион раз больше амы, чем орехи, купленные на базаре. Ама – это причина болезней. И так далее. Можно очень много найти разных прекрасных вещей, которые сулят удовлетворение нашим представлениям об этом материальном мире. Как Кришна говорит, я дал вам эти жертвоприношения, благодаря им вы можете достигнуть всего, что вам необходимо для полного счастья в этом материальном мире и в конце жизни вернуться ко мне. Как смотрите, как привлекательно. Оказывается, здесь можно так оторваться и потом оторваться и отсюда. Просто потрясающе. Просто нужно делать эти жертвоприношения. И Арджуна был сбит с толку. Он говорил, практически Арджуна был тем же самым... Если бы Арджуна написал свои книги через какую-то личность, я думаю, они бы превзошли все остальные книги. С его-то религиозностью, с его представлениями о мире, о дружбе, об экологии, о пацифизме, о том, о сём. Арджуна был просто потрясающей личностью. Он бы сейчас переплюнул всех Радостей, Анастасий, всех вместе взятых. И земельку он бы там все вручил бы, и заводики, и ковры, телевизоры, седла, так сказать. Все было бы ведическим, все было бы техническим, техническо-ведическим, вот так вот. Просто было бы все потрясающе. Но почему-то Кришна отверг его представления. Почему? Они были сформированы его сентиментализмом. Очень разумным сентиментализмом. И здесь говорится, что этот термин применяется очень интересный. Будхир. Будхир, как тут сейчас вот я найду? Кто? Что там что-то шепчет? Ну, скажите, не стесняйтесь. А то я забыл, может. Ты да, шепнул. В тексте есть, спасибо. Я-то вот как бы не... Нашта-будхи – это те, кто стремятся вот именно к этим, привлекаются именно этими пасулами, что будет мир, хорошо. Такие люди, знаете, как в свое время я встретил одного человека, у него никогда не было нормальной семьи и дома. И он говорит, слушай, ты знаешь, наконец-то я стал счастливым. Я говорю, что такое, как, что случилось, как ты стал счастливым, ну-ка расскажи. Что ты там выпил, съел, может быть, где-то, или что-то где-то растянул. Как ты стал счастливым? И И он говорит: наконец-то я имею дом, семью. И ты знаешь, как я счастлив. Мужчина. Мужчина, мастер спорта по троеборию. То есть такой человек, вроде бы, мне казалось всегда. И он говорит: ты знаешь, как я счастлив. И мы ехали в поезде, он начал по сотовому звонить жене. А жена там, видимо, чем-то занята. Ну, не знаю чем. И он: дорогая, дорогая. А она что-то ему говорит: ну что, хватит, все, давай, зачем зря там, что? Он: подожди, подожди, не бросай трубку, ну поговори со мной, ну о чем-нибудь, это при мне. Я думаю: о, кошмар, елки. И она раз трубку положила, и он начал беспокоиться, опять ей звонить. Она подняла трубку, он: дорогая, дорогая. Она там, видимо, ему говорит: ну что ты, говори конкретно, я тут там занята, варю, жарю или что там делаю, не знаю, кем занимаюсь или чем. Он: ну пожалуйста, не клади трубку, ну трубку, ну поговори со мной, ну пожалуйста, поговори со мной, ну поговори. Она: пу-пу-пу, все. Он такой: тихо. И он говорит: я так счастлив. И я засмеялся. Я говорю: о, очень хорошо, я за тебя тоже рад, что ты так счастлив, все в порядке у тебя. Он: да, у меня квартира 135 квадратов на Карла Маркса. Он в Иркутске сейчас живет. Мы из Уланды ехали вместе. У меня квартира 135 квадратов. Я говорю: да, очень хорошо. Он говорит: да, ты представляешь, у меня теперь квартира 135 квадратов. Я говорю: ну а чем ты занимаешься? Он: вот я этим и занимаюсь, что у меня теперь квартира 135 квадратов. Он раз 20 повторил, что у меня квартира 135 квадратов. Но я-то вообще не понимаю ничего. Что такое 35 квадратов? У меня с геометрией, с математикой давно-давно дружба уже врозь. Я даже не представляю, сколько это 135 квадратов. Я помню, что у нас в квартире где-то у дедушки там 49. Но какой? Полезной или вместе с туалетом огромным? Не поймешь. И для меня 135 квадратов ничего не говорило. Что еще одна комната может быть у него огромная. Потом мне сказали: это как две трехкомнатные большие квартиры и еще полквартиры со сломанными стенами. Ну, то есть вот смещенные все. Ну, я подумал: о, да, ничего себе. Они живут вдвоем с женой в такой огромной квартире, что они там по ней бегают, катаются на велосипеде или что там, на лыжах ходят. И он так все время говорил 20 раз: 135 квадратов, 135 квадратов. И он говорил: я счастлив. Я так счастлив. Итак, люди, несомненно, хотят успехов своих материальных, в исполнении своих материальных желаний. Об этом также описывается в шастрах, что все люди, они стремятся к успеху своих материальных желаний. И поэтому они прибегают к ведическим знаниям. Именно поэтому. То есть, если мы сегодня спросим, почему люди прибегают к ведическому знанию, именно к ведическому, то мы-то говорим: потому что это такие необычные люди, что это вот так. А в шастрах самих говорится: они прибегают к ведическому знанию, потому что они кто? Они вот эти вот. Нашта будхи. Нашта, а не ништа. Нашта, нашта. Нашта будхи. Нашта будхи. Нашта будхи. То есть они, как вот это переводится-то, нашта будхи. Люди с помраченным рассудком. То есть, смотрите, интересно, нашта будхи, вроде бы прибегающие к ведическому знанию, но их почему-то называют люди с помраченным рассудком. И очень странно, почему Кришна в Бхагавад-гите также отвергает эти ведические предписания. Почему так ведическая литература, особенно Вьяса, критикует триведа-вади, этих брахманов, которые основаны на этих трех концепциях, на дхарме, артхи и что? Кама. Кама, на каме, не на мукте, на каме. Иногда они связаны, то есть начинают практиковать мукти, но мукти как результат страданий, то есть из-за разбитого сердца. Они разочарованы полностью, и они придерживаются этой концепции, что нужно слиться с Богом, нужно вернуться к Богу. Они даже говорят, нужно вернуться к Богу. Даже они говорят, что Бог, Он даже личность. Они даже иногда говорят о личностном Боге. В частности, мы можем видеть в христианстве Бог какой? Личностный. В мусульманстве Бог какой? Личностный, опять же. Можем видеть эти религии с Богом. В буддизме они безличностные. Личностный Бог. И ничего в этом нет такого удивительного, что в какой-то религии совершенно другого уровня может быть личностный Бог. Личностный. У него есть форма, но она нематериальна. У него есть имя, но оно нематериально. У него есть качества, но они нематериальны. Нам не понять этого, поэтому и не надо об этом говорить. И у него есть деяния. Просто никто не может постигнуть пути Господни, что неисповедимы просто. Просто это невозможно даже понять, почему он так действует. И зачем об этом говорить? Все равно этого не понять, поэтому они об этом не говорят. Потому что это не понять. А Кришна говорит, тот, кто преданно служит мне, тому я даю понимание. Благодаря этому пониманию человек приобретает знания, а приобретя знания, он успешно переправляется через океан мирского бытия. Для чего же Кришна дает понимание? Для того, чтобы человек успешно преодолел перипетии материальной деятельности, то есть карма, гьяна и йоги. Этих всех желаний, связанных с чувственными наслаждениями и реакциями за исполнение. То есть, когда человек начинает наслаждать чувства, он, несомненно, получает реакции, если он наслаждает их даже в соответствии с ведическими предписаниями. Поэтому Шрила Прабхупада объясняет науке самосознания, что наше движение не вегетарианское движение, потому что вегетарианцы такие же убийцы, как и все. И между ними нет разницы между вегетарианским убийством и убийством живых существ. Что растительная форма еще более тамагунная, чем форма животных. Растение латентно, оно находится в неподвижном состоянии, оно приковано к одному месту, и оно очень сильно также осознает себя. И оно находится в частичном осознании даже. Если животные находятся в большей половине осознания себя, то дерево в частичном осознании находится. Или растения, цветы, травы, орехи там и все остальное. Поэтому Прабхупада говорит, по сути дела, мы не вегетарианцы. По сути дела. То есть, когда мы смотрим технически, то есть чисто внешне, то, несомненно, мы вегетарианское движение, очень такое ярое вегетарианское движение. Поэтому мы всех обзываем мясоедами и так далее. Но суть в том, что Кришна говорит, мы это не принимаем только по одной причине, что этого хочет кто? Кришна. Это не то, что мы этого не хотим или хотим. Это хочет Кришна. И Прабхупада говорит, мы кришнатарианцы. Мы не вегетарианцы, мы кришнатарианцы. Если бы Кришна хотел, чтобы мы ели слонов, мы бы стали есть слонов. Если бы Кришна хотел, чтобы мы ели что-то там еще, мы бы ели это. Даже если бы это нам не нравилось. Почему? Потому что мы хотим удовлетворить Кришну. Итак, по сути дела, между вегетарианством и преданностью есть разница. Хотя она, может быть, не видна на первый взгляд, но это такое же убийство. И Прабхупада говорит, что не просто вегетарианцы, а Кришна говорит, что вы должны есть эту пищу, и еще более того, она остается греховной все равно, если она не была предложена мне должным образом, с любовью и преданностью. Она также несет все греховные кармические реакции. Поэтому он говорит о йоге приема пищи, как о прасадам, то есть пища, предложенная Кришне. И Кришна ест растительную пищу. Кришна ест растительную пищу. И Прабхупада в одном из комментариев говорит, Кришна не хочет ничего другого, он хочет вегетарианскую пищу кушать. Но Кришна – Бог. Он не находится во власти кармы, законов, там, реакций разных. Просто Кришна любит такую чистую пищу. И все. И эта пища счастлива, что она попадает к Кришне в рот. Вот еще один аспект, который скрыт от нас. Почему именно Кришна любит эту пищу? Потому что эти живые существа любят его. И Кришна дает им эту милость. Он вкушает эту пищу. А эта пища полностью сознающая. Полностью сознающая. И Шрила Прабхупада также рассказывает истории, как рисинки в мешке, из которого берут рис и предлагают Кришне в духовном мире, как рисинки, они там воюют. Кто первый будет предложен Кришне? Они воюют, они там соревнуются. Не то, чтобы как мы соревнуются, нет. Они на самом деле в любви, там некая такая лила, игра между ними происходит. Как разные эти ладу, они соревнуются, кто попадет в руки Кришны, и Кришна угостит какую-то личность этим ладу. Все осознающее, все там осознает Кришну, все. Мы-то думаем, раз, там Кришна пошел, масло взял, но масло там какое? Тоже осознающее. Масло тоже осознающее. То есть личности, все олицетворено, все действует. А каковы признаки личности? Все имеет имена, формы, качества и деяния. Все имеет это. И все действуют не так, как они хотят, а так, как хочет что? Кто? Кришна. В этом суть преданности живых существ в духовном мире, особенно на Голока, в Вриндауне. Они не думают: я хочу это, я хочу это. Говорится, до тех пор, пока мы ставим условия: я хочу это называется материальное сознание. И с того момента, когда мы говорим: я хочу то, что ты хочешь, чего ты хочешь, я готов сделать любое действие, которое ты хочешь. Говорится, с этого момента только начинается духовное сознание. Это лишь начало духовного сознания. Но само духовное сознание — это когда вы знаете заранее, чего бы захотел Кришна. Это духовное сознание. То есть это совершенное духовное сознание, что живые существа, которые находятся в взаимоотношениях с Господом, они заранее получают знание, что бы захотел Кришна. Заранее уже. Так они на него медитируют. И поскольку они так медитируют, Кришна им дает сигналы. Сейчас захочу этого. И в соответствии с тем, насколько сильно желает живое существо удовлетворить Кришну, настолько оно четче получает это знание, это понимание. Поэтому Кришна сказал: тот, кто преданно служит мне, тому я даю что? Понимание. То есть он может даже опередить события. Он может опережать события, и я буду им очень доволен. Все могут думать: о, этот человек такой продвинутый, он опередил, он знает. Но кто дает ему это знание? Сам Кришна. Потому что его сильное желание, такое сильное желание знать заранее даже, что хочет Кришна. Как в этой истории, помните, если был один ученик у Рамануджа Ачарьи, его звали Курешу. И Рамануджа Ачарьи собрал всех своих учеников перед Господом Ранганатхой и сказал: давайте обет все мне вот прямо перед божеством, что вы никогда ничего материального не попросите у Вишну. Никогда у Господа Ранганатхи. И они все сказали: даем обет, клянемся там, ну, что-то такое. Он сказал: а теперь дайте слово, что вы никогда ничего не попросите для себя. Не только материального. Вы можете хитро же, можно так, не для себя, для родственников, там, для того, для сего. И он сказал: теперь дайте слово, что вы никогда ничего не попросите для себя. С чем бы это ни было связано, даже с духовной жизнью. Вы будете просто служить и ждать милости. Кришна все знает, ничего не просите. Не беспокойте Господа своими желаниями, ни духовными, ни материальными. Только одно желание культивируйте. Какое? Служить. Просто служить Господу. Поэтому Кришна сказал: сарват харман парите, просто предайся мне. Просто. Перестаньте там думать: вот, если ты мне это дашь, я предамся. Если не дашь, не предамся. Если больше дашь, больше предамся. Нет. Просто предайся. Просто. Не думай там: то, все, пятое. Что ты там получишь, приобретешь, потеряешь. Не думай об этом. Просто предайся. И ученики сказали: да, мы обещаем перед вот духовным учителем, священным огнем и перед божеством, что все, мы не будем ничего просить. И Рамануджа Ачарьи стал приходить к Господу Ранганатхи иногда и спрашивать у него. У Рамануджи были отношения с Ранганатхой, с божеством. И божество с ним разговаривало, поскольку сердце Рамануджи было чистым. И он приходил и говорил: ну как там мои ученики, ничего не просят? И Господь Ранганатха говорит: нет, да ничего, вообще ничего не просят. Прямо даже как-то и скучно. Все обычно что-то просят, а ты, кстати, они ничего не просят. А он говорит: о, хорошо. Ни для себя, ни для других нет. Ни материального, ни духовного. Он говорит: да нет. Вот один только просит. Он сказал: кто это? И он сразу стал думать про самого такого. И он сказал: да вот твой самый любимый ученик Курешу. Все время, каждый день просит. И Рамануджа аж прямо... Представляете, когда духовный учитель в кого-то вкладывает все свои надежды, все. И он сказал: ах, он негодяй, он так разгневался. Он сказал: и что он просит? И он говорит: Курешу просит, чтобы я его отправил в духовный мир раньше, чем тебя. Рамануджа чуть в обморок не упал. Думаю, вот наглость, его вообще это... Я столько вкладывал в его смирение, я столько вкладывал в его чистоту, так им... А он, так сказать, хочет меня обскакать еще. Меня надо отправить раньше, чем духовного учителя в духовный мир. То есть я более достойная личность. И Рамануджа Ачарья стал гневаться, и в сердце все закипело. Он думает: ах, да я его проклинаю. Так сказать, никуда он вообще не попадет. Здесь останется. И Господь Ранганатха сказал: успокойся, успокойся. Сначала я тебе хотел бы рассказать, поскольку я пребываю в его сердце, я знаю, почему он так говорит. А Рамануджа сказал: да не хочу слушать, какая разница уже, что он там. И мне не нужны эти описания осени. Что там все эти, почему, там все это, цепочка, это канва событий, почему. И Рамануджа сказал: не надо даже мне говорить. Он говорит: послушай, послушай, успокойся. И он все: ну, слушаю. Но он в таком возбужденном состоянии. И Господь Ранганатха стал говорить. Он думает, что скоро ты вернешься в духовный мир. Ты уже стар. И он думает: боже мой, он придет в духовный мир. Там его никто не знает. Так думает Куреши. Там его никто не знает. Он придет туда. Никто его там не встретит гирляндой. Не омоет ему стопы. Там все преданные. Все великие преданные. Никто даже... Он сразу станет таким же, как все. Он... Мой гуру станет таким же, как все. Я не хочу этого. Так думает Куреш Курешу. И он говорит: ему даже негде жить будет там. А если я приду раньше его, я все приготовлю, соберу пожертвования, наварю ему просаду, сделаю ему хорошенькую хижину, все, гирлянды, все, алтарек сделаю и буду служить ему там еще с большей преданностью, чем здесь. Поэтому он хочет раньше тебя прийти, чтобы все приготовить для твоего прихода в духовный мир. И Рамануджа Ачарья, он прослезился, он заплакал. Прямо он растрогался и думает: вот надо же, я-то, а я-то старый дурак, думал, что он, из-за чего он так действует. И Рамануджа сказал: а вдруг я-то не приду в духовный мир? И Господь Ранганатха улыбнулся и сказал: нет, ты придешь. Все, кто связан с Курешу, все, кто связан с Курешу, каким бы то ни было образом, даже все, кто его критикует, только из-за того, что они критиковали именно Курешу, и что были с ним связаны, неважно какой, какими узами, они привлекаются им, поэтому критикуют его. Это объяснил Господь Ранганатха. Он сказал: они его критикуют, потому что они очень сильно привлекаются им. Даже все, кто его критикует, и все, кто был с ним связан, я просто их забирая в духовный мир. И Рамануджа Ачарья сказал: о, так я же его гуру! Ранганатха сказал: да. Так я же тоже с ним связан, я-то больше всех с ним связан. Он сказал: да, да, вот я и говорю, все, кто с ним связан. Потому что такая личность, сказал Господь Ранганатха, такая личность, что любой, кто с ним связан, кто даже его критиковал, поскольку им привлекался, не он достоин духовного мира. И Рамануджа Ачарья выскочил из храма и начал чадр подбрасывать всякое разное. И он бежал и кричал: я с ним связан, я с ним связан. Так Рамануджа Ачарья получил точное знание от Господа, что он вернется в духовный мир. До этого даже Рамануджа Ачарья, он не знал, что он именно в этой жизни удостоится этой чести вернуться назад к Богу. Почему? Потому что разница между духовным и материальным миром, разница между духовным и материальным миром для Рамануджи Ачарьи уже что? Давно стерлась. Стерлась. Поскольку он служил Господу Ранганатхе, общался. Так же, как человек или живое существо на Вайкунтхе может видеть каждый день Господа и лично с ним общаться, это уже происходило с Рамануджи здесь, в этом мире. Он каждый день виделся с Господом, каждый день с ним общался. Видите, даже там, кстати, такой диалог между ними происходил очень интересный. Такова концепция вайшнавов, что вайшнавы делают то, что хочет Господь, а не то, что соответствует их природе, ментальной или какой-то материальной, их ментальной и грубой природе, материальной. Все это материальная природа. Поэтому очень часто мы видим, как люди беспокоятся о том, что их заняли не по природе, их видишь ли. Вот они там не склонны распространять книги, не склонны в алтаре быть и так далее. С позиции трансцендентальной науки человек как раз и должен подняться до этого уровня, что он может исполнять любые указания Господа. Но пока человек материалист, то в соответствии с тем, насколько он чист или осквернен, он способен и не способен исполнять определенные действия, связанные со своей материальной природой. Поэтому Кришна говорит, что мною были созданы 4 варны и 4 ашрама. чтобы помочь людям постепенно подняться до этого уровня, когда человек может принять желания Господа с радостью и исполнять их, независимо от своей собственной природы. И поскольку мы достаточно непродвинутые личности, поэтому мы всегда кричим о том, что нас надо занять по собственной природе. И мы всегда бегаем к гуру, там, ищем таких авторитетов. Но это указывает не на то, что мы так преданы Кришне, или что мы так разумны, что понимаем, что если мы что-то делаем не в соответствии со своей природой, то это становится тапасией. Это тапасия. И Прабхупада говорит, что неплохо занять человека в соответствии с его природой. Это одно и то же, что лодка, имеющая парус, получает попутный ветер. Лодка, имеющая парус, получает попутный ветер. Но гребсти против течения и гребсти без ветра в парус веслами какое-то время можно. Какое-то время можно. И даже нужно. Но такого естественного продвижения не будет. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, человек на два шага должен идти впереди своей природы. На два шага, не на три, не на четыре. То есть он должен быть занят так, чтобы ему всегда приходилось что? Предаваться. Предаваться — это что означает? Что что-то не должно соответствовать его собственной природе. Что-то должно там указывать на то, что вы делаете то, что вам, может быть, даже и делать что? Не хочется. Что для вас это делать неестественно. Но только на два шажка. Потому что те люди, которые осквернены очень сильно материальными желаниями и этими всеми философскими изысканиями, они, несомненно, ищут то, что им нравится, а не то, что нравится Кришне. Они говорят, ну, Кришне же нравится это, но они забывают, это проявление имперсонализма в сердце человека, они забывают, что все мы личности и индивидуальности. Они это вспоминают, когда речь идет о чем-то другом. Что мы личности, индивидуальности, и к нам нужен особый подход. Но когда они не пытаются говорить о том, что Кришна же это хочет, они сразу забывают, что почему вы решили, что он от вас именно этого хочет? Чтобы вы были в алтаре, или вы работали на компьютере день и ночь. Кто сказал вам, что Кришна от вас этого хочет? Ну как, вы же сказали там, или что? Нет, разрешать — это совершенно иные уровни реализации. Параматма выступает в четырех таких ипостасях, как свидетель. Можно засвидетельствовать, то есть прийти и сказать, я в алтаре сегодня, понял, да? А я сегодня на кухне. Так что сразу говорю, ничего делать не буду, кроме как повторять джапу. Это называется, мы выступили в роли засвидетельствования. И Кришна исполняет такую функцию. Он свидетель всему. Ну, хорошо. То есть поставили его в известность. Другое, это санкционирующий, то есть разрешающий. Мы приходим, говорим, ну можно, я пойду в алтарь, у меня там то плохо, я не могу книги распространять, а то еще привяжусь к великим результатам, а то как начну бахать направо-налево. Потом раз слава придет, от славы потом куда денешься, а слава даст гордость, стану гордым, вообще паду, так сказать, нет, поэтому книги не буду. А вот здесь вот на компьютере целый день буду сидеть, так сказать, шлепать по клавиатуре, мне так нравится это, и Кришне нравится, я чувствую, что если Кришне нравится, то и мне нравится, поскольку мы связаны вечными узами родства, если корню нравится, то и нравится всем листьям, там, веткам, так я чувствую же это, ну что вы, это же, так сказать, моя природа, я хочу по природе быть занятым. И тогда говорит, ну ладно, ура, мне дали миссию жизни. Убегает такой преданный. И начинает всем врать, что это ему дали такое указание. Он просто выклинчил, выбил это все, выколотил, выжил, выдушил. Выдушил просто это. После, потом есть действующий. Действующий. Это когда Кришна сам действует. Он не только санкционер, свидетель, он еще и действующий. Он приводит этот механизм в действие. И преданный говорит, это я все сделал, это все, за все годы я ничего не сделал путного, кроме этого. И он все себе начинает, или за все годы я столько много делал, а вы недовольны, собаки, так сказать, безмозглые там, или что-то еще. Я столько сделал, я, ух, сколько сделано, мог бы сделать еще больше. Но Кришна что-то не включается в этот процесс. Видимо, он, так сказать, спит, отдыхает или танцует там с Радхарани, забыл про меня. И второй, и последний аспект – это чайтя гуру. Да, чайтя гуру – это наша совесть. Прабхупада говорит, иногда материалисты чувствуют угрызение совести. Это то, что Параматма им говорит. Ах, ты бессовестный. И мы начинаем чувствовать эту совесть. Но поскольку у нас есть очень важный такой принцип, это совесть заглушать. То есть вот есть, бывает, когда кто-то громче начинает орать, и вы не слышите уже, кто там что шепчет. А гуру по своей природе, он говорит очень спокойно так. И совесть начинает говорить, ну что ты там так сделал. И мы включаем музыку на всю катушку. На всю катушку. Там переорали совесть, мы заглушили ее. Она не слышно ее. Чего она там чешет, так сказать? Она всегда одно и то же у нее. То да потому надо терпеть, быть соломой. Там, то есть, давай, надоело это все. Сама будь соломой там. Сиди там в соломе в этой своей. И тоже мне хан мамай. И все, совесть заглушена. Итак, человек по-разному действует. И в соответствии с тем, что он не совсем осознает, что же такое преданность. И почему Кришна очень доволен какими-то преданными? Почему он их обеспечивает всем? Даже исполняет все их материальные желания? Потому что они просто ему служат. И они служат ему так, как он этого хочет от них. Они не служат ему в соответствии с этой природой и так обеспокоены та природа. Они предоставляют Кришне полностью решать, как быть занятым. И поэтому это выражается в том, что они очень внимательно повторяли святое имя. Потому что в святом имени говорится именно об этом. И здесь Лакшми Деви объясняет, в чем суть-то этого поклонения. В чем суть? И суть поклонения в том, что здесь вот говорится, завтра мы будем читать, вот она рассказывает. «О непобедимый Верховный Господь, когда Брахма, Шива и другие полубоги, а также демоны помышляют о материальных наслаждениях, они подвергают себя суровым лишениям и совершают аскетические подвиги, чтобы добиться моей благосклонности. Но я не оказываю милости никому, даже величайшим из великих, кроме тех, кто неустанно служит твоим лотосным стопам. Я всегда храню в сердце твой образ, и потому не могу быть благосклонна никому, кроме твоих преданных слуг». И здесь, в этом стихе, также Прабхупада дает объяснение, что Кришна сохраняет все, что имеет преданный, и дает все, что ему недостает. И он говорит, что человек в Шримад Бхагаватам во второй песне, человек с возвышенным складом ума, исполнен ли он материальных желаний, свободен ли он от них, или же стремится к освобождению, должен во что бы то ни стало поклоняться высшему целому, личности Бога. Даже если человек хочет чего-то материального, он должен просить об этом не у кого-нибудь, а у самого Господа. Но больше, и вот эти люди называются наштабудхи. Помраченным рассудком они сначала находятся. Но по мере постепенного очищения человек возвышается до чистого бескорыстного желания служить Господу. И в мантре как раз заключена эта суть, что «О всерадующий, всепривлекающий Господь, о внутренняя энергия Кришны, займи меня чистым преданным служением». Имеется в виду преданное служение как чистое, то есть не мотивированное этими целями или желаниями, собственной природой там, или чем-то еще. Поэтому говорится, когда человек просто начинает служить под руководством, постепенно проявляется его истинная природа. Не та природа, которую он хочет показать другим из-за лени, из-за страха перед неудобствами, из-за физическими неудобствами, из-за каких-то ментальных комплексов. Поэтому Кришна увидел, как Арджуна тут же поменял свою варну. Вы видели, как Арджуна на Курукшетре только из-за определенных невежественных представлений изменил представление о своей варне? Вы помните, да? Что Кришне пришлось еще раз объяснять ему, что он кто? Кшатрия. Он несколько раз повторил: «Ты кшатрия, ты кшатрия». Почему? Почему Кришна был вынужден еще раз Арджуне объяснять, что он кшатрия? А? Потому что Арджуна стал выкручиваться, да, он стал говорить, это не моя природа, это... начал изображать себя. Поэтому говорится, что когда человек преследует корыстные цели, он может изображать из себя кого угодно. Кшатрия, брамана, вайщу. Но поэтому говорится, что когда человек искренне хочет узнать о своей природе, духовный учитель начинает занимать его определенным образом. Говорится, духовный учитель или его представитель начинают занимать его определенным образом, чтобы увидеть эту природу человека. То есть раскрыть истинную природу человека, а не его амбиции. И поэтому также Вишванатха Чакраварти Тхакура объясняет, что в первые годы ученик служит из амбиций. То есть его природу не видно. Почему? Потому что он обуреваем корыстными целями и изображает из себя то брамана, то кшатрию, то вайши. Вы помните, а что это, как это осквернение выражается в нашем уме? То, что мы хотим почести браманов, власть кшатриев, богатство вайш, а ответственность шудр. Вот почему очень сложно определить в первое время, кто человек, поскольку человек обуреваем разными похотскими этими материальными желаниями, и ради них он готов кого угодно изобразить из себя. Но когда наступают конфликтные ситуации, то есть конфликтные именно ситуации, можно сразу видеть, кто человек. Постоянно сокрушается, скорбит, чувствует себя незащищенным и так далее, и так далее. Как вы думаете, к какой варне относится это? Почему Прабхупада говорит, что даже современные ученые, они шудры? Мы думаем, ученые – это брамана. Но он говорит, это шудры, они зависящие люди, они зависимые во всех отношениях. Они не зависят от Кришны, они не зависят от воли Господа, они всегда зависят от каких-то чувственных, ментальных ситуаций. И они просто себе надумывают какие-то определенные вещи. Они очень зависимы, очень зависимы. И они ищут того, кто смог бы каким-то образом помогать им сохранять эту независимость или зависимость. Зависимость от своих проблем и независимость от аскезы. Потому что тапасия – это означает добровольно принять какие-то неудобства. И Бхактивинода Тхакур говорит, вайшнав всегда принимает неудобства ради удобства других. Это качество вайшнава. Он всегда принимает неудобства ради удобства других. Итак, человек стремится эту природу свою узнать, но он сам определяет свою природу. И эта природа определяется самовольно, только преломляясь через что? Через амбиции человека, через его вожделение. Через его вожделение. Вот почему Кришна стал убеждать Арджуну в том, что Арджуна кто? Кшатрия. Он стал ему напоминать его варну, его природу, потому что Арджуна отказывался принять свою варну, отказывался принять свою природу. Кришне пришлось пояснять ему и даже напомнить, когда Арджуна согласился, что он воин, он стал ему напоминать, ради чего теперь действовать. И он сказал, для защиты религиозных принципов. Кшатри действует для защиты религиозных принципов. Кшатри не преследует никакой другой цели, кроме защиты религиозных принципов. Но религиозные принципы бывают разных уровней. И истинный религиозный принцип нет, что выше, чем меня, чем моего желания. Нет религиозного принципа выше, чем мое желание. А не твоя природа какая-то. Итак, это и есть духовная жизнь, когда мы пытаемся понимать, что мы учимся действовать так, как хочет Кришна, даже если это не соответствует нашим амбициям. Потому что Кришна обычно нас занимает всегда в соответствии с нашей природой, но не с нашими амбициями. Но если мы слишком сильно начинаем упрямиться, то Кришна отдает нас в другой департамент. Мы тут же так, нам кажется, что мы остаемся с Кришной, но мы служим уже в другом департаменте Кришне. Это называется косвенно начинаем служить. Прямое служение – это когда мы принимаем то положение, которое хочет Кришна. А косвенное – это то, как мы бы хотели служить Кришне. Это уже косвенное служение. Значит, время такого духовного прогресса растягивается на многие-многие годы или даже жизни. Но если мы вообще действуем по собственной прихоти и выдаем это за служение Кришне, тогда еще длиннее. И более того, этот путь становится очень опасным. Очень опасным. Итак, Прабхупада говорит, мы создали храмы, эти центры, только лишь для людей, которые быстро хотят прогрессировать в духовной жизни. То есть храмы и центры были созданы Прабхупадой только с одной целью. Именно предназначались они для людей, которые хотят быстро прогрессировать в духовной жизни, а не в материальной. И он говорит, для них, вот для этих искренних душ, для этих лучших из лучших, мы создали эти храмы, чтобы они могли в них служить и жить в них. Почему? Потому что 5 процессов они могут культивировать ежедневно. Муртая, Шрадханая, Сева, поклоняться божеству в храме. Они могут слушать Шримад Бхагаватам, Бхагавата Шраванам ежедневно. Они могут Нама Киртаной заниматься, воспевать святое имя, получать садху санга, общаться с преданными, более продвинутыми в духовном отношении. В духовном отношении. То есть у кого более сильное, развитое желание достигнуть Кришны. Кто духовно продвинут? Не тот, кто что там болтает, а у кого сильнее желание удовлетворить Кришну и действовать так, как хочет Кришна. Они могут общаться с такими людьми. И следующее, они могут помнить о славе Дхамы. Они могут помнить, слушать и помнить и восхищаться славой Дхамы. Это 5 могущественных процессов для тех людей, которые в Кали-югу являются самыми разумными и хотят более быстрого духовного прогресса. Для них это было устроено в ИСККОН. Хари Кришна. О Господь, Ты без промедления исполняешь все желания женщины, которая с чистой любовью поклоняется Твоим лотосным стопам. А если женщина поклоняется Твоим стопам с какой-то корыстной целью, Ты тоже быстро исполняешь ее желание. Но потом ей придется скорбеть, и сердце ее будет разбито. Поэтому не следует поклоняться Твоим лотосным стопам ради обретения мирских благ.